чтобы погасить спайк. «Да, мальчики! Веселые искатели, отбившиеся от холодных рук! Пусть голосят о непослушных детях в клубящемся искусственном дыму лихие спекулянты на идеях, не научившиеся ничему! Да, мальчики! Выходим в путь негладкий! Боритесь с ложью! Стойте на своем! Ведь вы не ошибетесь в самом главном, в том флаге, под которым мы живем!» Хрущев смотрел вниз на ярко-черную шевелюру 30-летнего парня, знаменитого, видите ли, поэта. Кильчев сообщал ему, что того назвали Робертом в честь троцкиста Роберта Эйхи, первого секретаря Западно-Сибирского крайкома, ликвидированного в 1940 и реабилитированного в 1956 после 20-го вот именно Хрущевского съезда. Там во время войны произошла какая-то путаница с фамилиями. Этот Роберт не совсем Р. Ну, для нас не секрет, что множество женщин после партийных чисток постарались как-то запутать фамилии своих отпрысков, чтобы их спасти, чтобы как-то продвинуть. Бедные женщины. Его пронзила мгновенная жалость к этим бедным женщинам. Но он за долгие годы власти научился подавлять такие мгновенные чувства. Так что же будем делать с этим товарищем Эром? Зал гудел. Многие аплодировали и улыбались. Многие возмущались активно, хамовато, моторно. Роберт, не дождавшись реплики со стороны президиума, спускался с трибуны, когда, наконец, прозвучало на весь зал: «Ишь ты какой!» Он остановился одной ногой еще на трибуне и повернулся к вождю. Тот смотрел на него со странной, чуть ли не дворовой, едва ли не хулиганской ухмылкой. «Что же это вы такой высокомерный в своих стихах, товарищ Р?» Роберт не нашел ничего лучшего, как сделать вопросительную мину. Дескать, вы меня имеете в виду, товарищ? Хрущев встал и уперся кулаками в стол. «Я бы вам посоветовал быть поскромнее. Ваши стихи звучат так, как будто вы призываете молодежь встать под ваш собственный флаг. Ничего у вас не выйдет, товарищ Р!» Он чуть отстранился от своего микрофона, как бы призывая аплодисменты, и они не заставили себя ждать. В зале немедленно возникли бурные, переходящие в овацию и сопровождаемые гулом приветственных возгласов. Ваксон оглянулся и увидел, что многие встают и размахивают руками. Сквозь общий гул прорезались крики: «Правильно, Никита Сергеевич! Гнать этих мальчиков!» Вскочил и сидящий рядом Налбандян. «Пора с этим кончать, Никита Сергеевич!» Хрущев наливался жаром. Свекольные пятна появились на голове и на щеках. Набряк нос. Он чуть пригасил изъявление восторга и разразился пространным параграфом. «Посмотрите, товарищи, на этих вождей и на их окружение, на этих мальчиков с поднятыми воротниками. Чего они стоят в мире, где идет историческая борьба? Ноль на палочке они стоят. Р полемизирует с боевыми стихами Аполлона Грибачуева. С его стихотворением «Нет, мальчики». Он хочет представить это так, как будто мы, коммунисты, отстали от жизни. Будто только они и новые, понимаете ли, поэты выражают настроение нашей молодежи. «Ошибаетесь, сэр!»